Евангелие от Марка, из главы 3. И вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекши имя ему Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Ваанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Господь Иисус Христос, войдя в субботу в синагогу, исцеляет человека, у которого была иссохшая рука. Фарисеи же, говорит евангелист Марк в начале 3 главы, наблюдали за ним, желая приискать повод к обвинению в нарушении субботнего покоя. Господь, прежде чем исцелить больного, велит ему стать на середине, чтобы, поясняет святой Иоанн Златоуст, смягчить злобу учителей иудейских хотя бы видом страдания этого несчастного. Но они не вразумляются этим, как и вопросом Спасителя, что должно делать в субботу, добро или зло. Они молчат, не находя что ответить, потому что именно в эту субботу, ожесточившись сердцем, составляют заговор, чтобы погубить Христа. Причем ярость их настолько велика, что они совещаются об этом с иродианами, своими врагами. Иродиане – это была партия сторонников Ирода, не только, впрочем, партия, но и секта. Ибо, как замечает блаженный Феофилакт Болгарский, некоторые из них считали Ирода Великого Мессией, Христом, основывая это ложное верование на неправильном применении к событиям пророчества патриарха Иакова о том, что Мессия придет, когда оскудеют, прекратятся князья от Иуды. Поскольку Ирод был иноплеменником, говорит толкователь, то некоторые приняли его за Христа и составили эту секту. Фарисеи поэтому и смотрели на них, как на отступников от веры, а также и потому, что иродиане принимали римское владычество, усвоили многие языческие обычаи и приняли саддукейские воззрения. Но теперь ненависть ко Христу ослепляет их настолько, что бывшие враги составляют совещание. Спаситель, скорбя об их ожесточении и нераскаянности, удаляется от них с учениками своими. Евангелист Матфей, повествуя об этом же событии в 12 главе, приводит слова пророка Исаии, прославлявшего кротость и могущество Христа. Христос, поясняет святой Иоанн Златоуст, хотел исцелить их больные души, но когда они отвергли его, то он и в этом не противодействовал им, по слову пророческому: «не воспрекословит, не возопиет». Далее, показывая его силу, а их слабость, пророк говорит: «трости надломленной не переломит». Ибо Христу легко было сокрушить их всех, как трости, притом надломленную, замечает толкователь. Впрочем, он уходит от неблагодарных вместе и для того, чтобы облагодетельствовать большее число людей, говорит блаженный Феофилакт. За ним последовали многие, и он исцелил их. Даже жители окрестностей Тира и Сидона получили пользу, хотя были иноплеменниками. Между тем, единоплеменники его гнали его. Так-то нет пользы в родстве, если нет благонравия. В переносном смысле, обрати внимание на то, продолжает толкователь, что те, которые вышли из домов и отечества своего, то есть отошли от плотского образа жизни, те последуют за ним, почему исцеляются раны их, то есть грехи, уязвляющие совесть, и изгоняются нечистые духи. При этом Иисус запрещал им говорить, что Он есть Сын Божий, научая нас, как уже было сказано, заграждать уста бесам, хотя бы они и говорили правду. Потом Спаситель взошел на гору и, призвав 12 учеников своих из числа многих следовавших за ним, поставил их апостолами, чтобы с ним были, то есть чтобы, пребывая с ним, они готовились к своему служению, и чтобы посылать их на проповедь, говорит евангелист, то есть чтобы они возвещали наступление Царства Божия. «Смотри же, как благовременно это посольство», — говорит святой Иоанн Златоуст. Он не с самого начала послал их, но когда они уже довольно времени были его последователями и видели, как он воскресил мертвого, запретил бушующему морю, изгонял бесов, исцелял и отпускал грехи. Когда достаточно удостоверились в могуществе его, тогда уже и посылает их. Посылает пока не на опасные подвиги, в Палестине не было еще опасности, приходилось подвергаться только злословию. Впрочем, предсказывает им и об опасностях в будущем, чтобы заранее приготовить их к ним. «Из того, что Господь и Иуду избирает в апостола, мы должны понять, — говорит блаженный Феофилакт, — что Бог не отвращается человека из-за будущего его злого дела, но за настоящую его добродетель сподобляет его чести, хотя бы впоследствии он сделался худым человеком». Евангелист перечисляет имена апостолов, продолжает толкователь, дабы знали истинных апостолов, потому что тогда уже появились лжеапостолы. Сынами Громовыми Спаситель называет сынов Зеведеевых, Иакова и Иоанна, указывая, как на их вспыльчивость и даже гневливость, мы видим это из 9 главы Евангелия от Луки, также и на то, что они в будущем должны были стать особенно великими проповедниками и богословами. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.